Ты обещаешь мне реже показываться с этим Чугуноградовым, или как его там? — спросил Корещенко. — Нет, не обещаю. — Ты меня имеешь? — Чего же еще? — Всю имеешь. А если я с ним 2-3 раза в неделю покажусь, я... Искрицкая нагнулась к его уху. — Я от этого не стану менее вкусная. Мне нравится его дразнить. Он мало-помалу выходит из роли платонического содержателя. Ему хочется большего. Моя близость раздражает его. Ему не сидится на месте. И он визжит поросенком. Но, кажется, к тебе идут. Какой монументальный мужчина! Да ведь это всем известный Мясников. Только я не хотела бы с ним знакомиться. До свидания. Искрицкая быстро прошла мимо уже входившего в мастерскую сквозь широко настежь раскрытые двери Мясникова. Этот громадный мужчина окинул плотоядным взглядом с ног до головы артистку и облизнул кончиком языка полные чувственные губы. Искрицкая, пересекши дверь, села в коляску и, отъезжая, сделала ручкой своему другу. Мясников, звякнув шпорами, отдал честь маленькому невзрачному инженеру. — Я имею удовольствие видеть Владимира Васильевича Корещенко. Моя фамилия Мясников. Давно хотел с вами познакомиться, но все не было предлога. Теперь он как раз налицо, и весьма важный предлог. Корещенко смотрел на неожиданного гостя и не мог отделаться от мысли, какое неприятное лицо. В самом деле, наружность Мясникова скорее отталкивающая, чем привлекающая. Большое, одутловатое, красно-сизое лицо говорило о многих пороках, явных и тайных. Пьяница, кутила, развратник. Под глазами серо-кошачьими, холодными, жестокими, дряблые мешки. Когда он улыбался, оскал зубов не давал покоя собеседнику чем-то назойливым. Усы росли какими-то мышиными, закрученными хвостиками у самого носа. Нижняя половина расстояния между носом и верхней губой тщательно выбривалась. Мясников без церемонии шарил глазами по всем углам мастерской. — Извините, Владимир Васильевич, мое любопытство, но я так много наслышался о ваших истребителях. — Да, — неопределенно ответил Корещенко. Сам по себе я не стал бы отнимать у вас время, но явился с официальной, так сказать, миссией. Елена Матвеевна Лихолетьева заинтересовалась вашим изобретением. Это весьма логично и понятно, принимая во внимание положение Елены Матвеевны и то, как ей близко и дорого все касающееся жгучих отечественных интересов. Там хотят, возможно, скорее ознакомиться со всем тем, чему вы отдаете себя с таким самоотвержением? Вы понимаете, какие для вас перспективы? Все это будет немедленно двинуто, закипит работа, и ваши истребители на страх врагам будут бороздить все моря — Черное, Балтийское и даже Средиземное. Надеюсь, вам это улыбается в принципе? Это моя мечта. Мечта как нельзя более близкая к осуществлению. Итак, не будем тратить понапрасну драгоценнейшего времени. Мне поручено, с вашего, конечно, согласия, взять у вас все чертежи, планы, словом, весь материал. Зачем? Мясников улыбнулся отвратительной улыбкой. Странный вопрос. Я же докладывал вам, что группа сведущих людей-специалистов, занимающих видное положение, хочет ознакомиться с вашими истребителями, дабы скорее осуществить и применить их к нуждам войны. Но ведь ваши специалисты не разберутся без меня во всем этом хаосе. Мне кажется, если кто и мог бы им объяснить и растолковать, это ваш покорный слуга. Но какие же могут быть сомнения? Мы воспользуемся вашим содействием в самом недалеком будущем, на ближайших днях, но пока я, к сожалению, не вправе. Есть, на первый взгляд, маленькие непонятные военные тайны. Пока разрешите без вас. Неужели?